Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 617. И небеса его каплют росу. Книга Второзакония, 33 глава, 28 стих. Чем является на востоке роса в царстве природы, тем является влияние Духа в царстве благодати. Как же я нуждаюсь в ней? Без Духа Божьего я являюсь просто увядающим мертвым созданием. Голова моя опускается, я увядаю. Но каким дивным образом освещает меня эта роса? Если она выпадает на меня, я чувствую себя счастливым, ожившим, сильным и приподнятым. Больше я уже не нуждаюсь решительно ни в чем. Дух Святой дарует мне жизнь и все прочее, чего требует от меня эта жизнь. Остальное же, что вне росы Духа Святого, для меня менее, нежели ничто. Я слушаю, читаю, молюсь, пою, иду к вечере Господней, но не могу найти там желаемых благословений, пока Дух Святой не посетит меня. Если же роса его выпадает, орошая и меня, тогда всякое средство благодати служит мне в утешение и на пользу. Какое же обетование предлагается нам в этом стихе? «И небеса каплют росу». Меня посещает благодать. Я не отдан на произвол засухи моего собственного существа или жгучей жаре этого мира, или неистовым бурям сатанинских искушений. О, если бы в этот час я чувствовал уже нежную, тихую и насыщающую росу Господню! Почему же мне, собственно, не чувствовать ее? Тот, кто создал меня для того, чтобы я жил, как трава на лугах, и обращается со мною, как с травою, он будет орошать меня свыше. Безусловно, Господь, орошающий обильно полевые растения, которые не могут молиться, непременно ответит на молитвы своих просящих детей».